Несомненно, ему по-настоящему никогда не преуспеть в жизни. Все дело в характере. Даниэль, даже оказавшись в проигрыше, демонстрировал бы апломб победителя, а он в случае успеха сохранял бы неуверенность побежденного. Тем не менее, сев в машину, Жан-Марк внутренне собрался. Мощность мотора, покорного его управлению, возвратила ему иллюзию уверенности в себе. «Но она и рванула», — заметил Даниэль. «Хорошо для разнообразия после моих прогулок в драндулете под джунглем. Ты можешь еще немного поднажать?» «Нет», — ответил Жан-Марк, — «она в обкатке». «Но только чуть-чуть, чтобы посмотреть». Жан-Марк прибавил скорость. Освещенная фарами дорога бросилась ему навстречу. Черные деревья били в уши, как барабанные палочки. У него дух захватило от скорости. Это было прекрасно. «Ты знаешь, — сказал Даниэль, — я переспал с одной бабой в Абиджане». «А?» — спросил Жан-Марк. «Да, с белой, с вдовой лесничего. Я ей приглянулся, но это продолжалось недолго. А ты?» «Что я?» «В Америке». Жан-Марк не ответил и сбавил скорость. «Если я снова отправлюсь в путешествие, выберу, может, Америку», — продолжал Даниэль. «Скорее всего, Южную Америку. Гватемалу, Перу. В тех краях должно быть потрясающе». Неожиданно он замолчал. Поскольку молчание затянулось, Жан-Марк скользнул взглядом вправо. Его брат провалился в сон, откинув назад голову и уронив на колени руки. Какой-то резкий запах ощущался в машине. «Что это?» — недоумевал Жан-Марк, шевеля ноздрями. Потом понял, у Даниэля плохо пахло от ног. Кароль сидела в гостиной. Мягкое освещение, светло-синее домашнее платье и на коленях книга. Увидев Даниэля, она встала и томным движением направилась к нему, с улыбкой протягивая руки. При созерцании этой нежности, простоты и радости Жан-Марк счел себя пассажирским составом, который по ошибке стрелочника перевели на другой путь. Здесь, на другом пути, мир был неузнаваем. «Но ты и вырос», — воскликнула Кароль. «А? Я не чувствую», — сказал Даниэль в замешательстве. «И потом, ты такой модный со своими длинными волосами». Он засмеялся. «Издеваешься? Если бы ты знала, что за жизнь я вел там». Она прервала его. «Ты мне завтра об этом расскажешь. Я падаю от усталости». «Жан-Марк говорил мне, тебе стало плохо в машине». «Немного, как обычно. Эти дурацкие мигрени. Пойди быстро, прими ванну». «Это обязательно, да?» — спросил он, без малейшего стеснения и даже, как показалось Жан-Марку, с некоторой гордостью. «О, да!» Кароль произнесла эти слова с такой озорной гримасой, что Жан-Марк задался вопросом, действительно ли она до сих пор на него злится. «Униженная женщина не может, — думал он, — настолько владеть собой, чтобы казаться очаровательной в тот момент, когда ее мысли целиком заняты местью». Несомненно, он преувеличивал значение нанесенной ей обиды. «Обещаю тебе основательно себя почистить», — сказал Даниэль. «Но сначала мне бы хотелось показать, что я привез тебе и папе, особенно тебе, потому что ты сможешь лучше оценить». Он направился в холл, вернулся, держа в руках тяжелую картонную коробку, и одним махом перочинным ножом разрезал веревки, державшие ее стенки. Внутри была сделана защитная оболочка из старых журналов. Он отстранил их жестом иллюзиониста, погрузил руки поглубже в груду соломы и вытащил оттуда громадную черную массу с блестящими рельефами. Это была вырезанная местным художником из дерева негритянская голова, в два раза больше натуральной величины, с приплюснутой нижней губой, треснувшим подбородком и шаровидными глазами. Кароль отпрянула, а Жан-Марк прыснул от смеха. «Что это такое?» — спросил он. «Красиво, а?» — сказал Даниэль. «Какая работа! Железное дерево! Попробуй ее поднять!»